И вдруг откуда-то взялись у нее силы. Она сорвала с себя веревки и бросилась бежать по церкви, и, припомнив прежние свои привычки, весьма проворно вскарабкалась на хоры, порхая как птица вдоль колонок и резных фризов. Еще немного, и она спаслась бы на крышу. Но какой-то страж выстрелил в нее из арбалета и всадил ей стрелу в щиколотку. Столь велик был страх бедной девки перед костром, что даже с такой почти совсем отбитой ступней она еще долго бегала по церкви, невзирая на свою рану, наступая на раздробленную кость и обливаясь кровью. Наконец ее поймали, связали, бросили в телегу и повезли к костру. Криков ее больше никто не слышал. Рассказ о беге ее по церкви утвердил в народе веру, что она действительно дьяволица. Нашлись такие, что клялись, будто летала она по воздуху. Когда городской палач бросил ее в огонь, она раза два-три высоко подпрыгнула и упала вглубь костра, который горел весь день и всю ночь. На следующий день вечером я пошел взглянуть, осталось ли что от этой женщины, столь нежной и любящей, но ничего не нашел, кроме маленького обломка грудной кости, сохранившего, несмотря на столь сильный жар, еще некую влажность. И, по словам прихожан, кость эта еще трепетала, как женщина, охваченная страстью. Я не сумею передать тебе, дражайший сын, какое великое огорчение лежало бременем на моей душе еще не менее 10 лет, ибо не мог я забыть этого ангела, загубленного злыми людьми, и всечасно видел перед собой глаза, полные любви. Словом, неизъяснимая краса бесхитростного этого создания сверкала и днем, и ночью в моей памяти. Я молился за оную женщину в церкви, где ее терзали. Наконец скажу и то, что не мог я без содрогания и ужаса смотреть на великого пенитенциария Жоана де Леге. Он умер, заеденный вшами. Проказа покарала судью. Огонь сжег дом и жену менялы Жоана. И всех причастных к тому костру постигло наказание. Все это мой возлюбленный сын и породило у меня те мысли, какие я изложил здесь, дабы они навсегда служили правилом поведения в нашей семье. Я оставил духовное поприще и женился на вашей матери. С нею изведал я сладость чувств и делил с ней жизнь, имущество и душу мою, словом, все. И она согласилась со мной в справедливости следующих предписаний. Во-первых, чтобы жить счастливо, надо держаться подальше от служителей церкви. Их надо чтить, но не пускать к себе в дом, равно как и всех, кои по праву, а то и без всякого права, мнят себя выше нас. Во-вторых, занять надо скромное положение, не стремясь возвыситься, либо казаться богаче, чем ты есть на самом деле. Не возбуждать ничьей зависти и не задевать никого, ибо сразить завистника может лишь тот, кто силен подобно дубу, глушащему кустарник у своего подножья. Да и то не избежать гибели, ибо дубы в человеческой роще весьма редки, и не следует турнебушам называть себя дубами, ибо они просто турнебуши. В-третьих, не тратить больше четверти своего дохода, скрывать свой достаток, молчать о своей удаче, не брать на себя высоких должностей, ходить в церковь наравне с другими и таить про себя свои мысли ибо таким образом они останутся при вас и не попадут к иным прочим, кои присваивают их себе, перекраивают на свой лад, так что оборачиваются они клеветой. В-четвертых, всегда оставаться турнебушем. И только. А турнебуши — суть суконщики, и прибудут таковыми во веки веков. Выдавать им дочерей за отменных суконщиков. Сыновей посылать суконщиками в другие города Франции, снабдив сим наставлением в благоразумии, вырастить их во славу суконного дела, обуздывая их честолюбивые мечтания. Суконщик, равный турнебушу. Вот слава, коей должны они стремиться. Вот их герб, их девиз, их титул, их жизнь. И, пребывая навеки суконщиками, турнебуши навсегда останутся безвестными, ведя жизнь смиренную, как безобидные малые насекомые, кои, раз угнездившись в деревянном столбе, просверливают себе дырочку и в тиши, и в мире разматывают до конца свою нить. В-пятых, никогда не говорить ни о чем другом, как только о суконном деле, не спорить ни о религии, ни о правительстве. И если даже правительство государства, наша провинция, наша религия и сам Бог перевернутся или вздумают шататься вправо или влево, вы, турнебуши, спокойно оставайтесь при своем сукне. Итак, никому в городе, не мозоля глаза, турнебуши будут жить скромно, окруженные турнебушами младшими, платя исправно церковную десятину и все, что их вынудят платить силой, Богу или королю, городу или приходу, с коими никогда не следует ссориться. Итак, надо беречь отцовское богатство, чтобы жить в мире, купить себе мир и никогда не должать, иметь всегда запас в доме и жить припеваючи, держа все двери и окна на запоре. Тогда никто не одолеет турнебушей, ни государство, ни церковь, ни вельможи, коим при надобности давайте в долг по нескольку золотых, не надеясь их увидеть вновь. Я имею в виду золотые. Зато все и во все времена года будут любить турнебушей, будут смеяться над турнебушами, над мелкими людишками-турнебушами, над мелкотравчатыми турнебушами, над безмозглыми турнебушами. Пусть болтают глупцы, что им вздумается. Турнебушей не будут жечь и вешать на пользу короля, церкви или еще на чью-нибудь пользу. И мудрые турнебуши будут жить потихоньку, беречь денежки, и будет у них золото в кубышке и радость в доме от всех сокрытая. Итак, дражайший сын мой, следуй моему совету. Живи скромно и неприхотливо. Храни сие завещание в твоем семействе, как провинция хранит свои грамоты. И пусть после твоей смерти твой родопродолжатель блюдет мое наставление, как святое Евангелие турнебушей, до тех пор, пока сам Бог не захочет, чтобы род турнебушей перевелся на земле. Письмо это было найдено при описи, произведенной в доме Франсуа Турнебуша, сеньора де Верес, канцлера его высочества дофина, приговоренного парижским парламентом в дни мятежа против короля к казни через отсечение головы с конфискацией всего имущества. Письмо было передано губернатору Турени как историческая достопримечательность и приобщено к судебным протоколам Турского архиепископства мною, Пьером Готье, купеческим старшиной и старостой цеховых мастеров. Когда автор настоящего повествования завершил, наконец, переписывание, разбор пергаментов, и перевод их на французский язык с того малопонятного языка, на котором они написаны, даритель этих документов сообщил ему, что «Горячая улица», по мнению некоторых лиц, обязана своим названием тому, что она бывает освещена солнцем дольше, нежели другие улицы в городе. Но, вопреки такому толкованию, люди проницательного ума увидят в этом наименовании пламенный след, оставленный дьяволицей. Автор разделяет их мнение. Рассказанное здесь наставляет нас не злоупотреблять плотскими радостями, а пользоваться ими разумно, радея о спасении своей души.